Историческое послание Ким Чен Ына в адрес преподавателей и студентов университета имени Ким Ир Сена по случаю 70-летия его учреждения об основных задачах университета имени Ким Ир Сена в новую эпоху Чеченской революции передавали недавно и Тартас, Радио Спутник, интернетовское агентство Вести.ру, японское Кёдо Цусин и сайты Российского института кимирсинизма, кимченеризма, Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимченеризма и Национального комитета демократического Конго по изучению изичичи.